Авва Иоанн Колов. Преснопамятный и блаженный отец наш Иоанн Колов. Прозвание это дано преподобному по малому росту его, и значит «малый», послушание воспитанник, оставил мир в юном возрасте. С родным братом своим Даниилом он удалился в скит, где оба приняли монашество. Они поместились на жительство в одной келии и подвязались в посте и молитве. По прошествии некоторого времени Иоанн сказал брату своему Даниилу: «Я решился нисколько не заботиться о теле, не хочу употреблять пищи и питья, приготовленных на огне, но хочу пребывать в этой пустыне без попечения, подобно бесплотному ангелу». Сказав это, он тотчас снял бывшую на нем одежду и ногой вышел из келии в пустыню. В эту ночь случился сильный мороз. Не стерпев мороза, Иоанн возвратился в келью к брату своему и начал стучаться в двери. Брат, желая вразумить его, долгое время не подавал голоса, потом сотворил молитву и сказал: «Кто там стучится так настойчиво в моей двери?» Иоанн отвечал: «Это я, брат твой, Иоанн, не могу вынести мороза и возвратился послужить тебе». Даниил отвечал: «Не прельщай меня, демон, уйди, я не отворю тебе. Как смеешь ты говорить, что ты брат мой? Разве не знаешь, что брат мой ангел, что он не брежет о теле, что не нуждается в пище? Уйди от меня». Иоанн сотворил молитву и сказал: «Я, брат твой Иоанн, ныне узнал, не стерпев мороза, что на мне плоть». Когда он покаялся, то брат отворил дверь и принял его в келью, при этом сказав ему: «Брат, на тебе плоть, для нее ты должен трудиться о пище и одежде». После этого Иоанн поместился к некоторому великому старцу родом из Фиваиды по имени Памве и предал себя в услужение ему. Старец учил его послушанию, а Иоанн дал обет повиноваться старцу во всем. Однажды старец взял сухое дерево, воткнул его на горе и приказал Иоанну ежедневно поливать это сухое дерево ведром воды до того времени, как дерево принесет плод. Вода была далеко от них. Утром надо было идти за ней, чтобы принести к вечеру. По истечении третьего года дерево прозябло и принесло плод. Старец взял плод, принес в церковь к братьям и сказал им: «Приступите, вкусите от плода послушания». В некотором расстоянии от их келии было кладбище. Там жила лютая гиена, умерщвлявшая человеков и скотов. Старец сказал Иоанну: «На кладбище я видел помет гиены, поди, принеси его сюда». Иоанн сказал на это: «А что мне сделать, если гиена нападет на меня?» Старец, улыбнувшись, отвечал: «Если гиена нападет на тебя, то свяжи ее и приведи сюда». Вечером Иоанн пошел на кладбище. Гиена напала на него. Он по повелению старца бросился, чтобы схватить ее, но она побежала от него. Иоанн погнался за нею, крича: «Остановись! Отец мой повелел связать тебя!» Она остановилась. Иоанн связал ее. Между тем старец сидел, ждал ученика. И вот идет Иоанн, ведет за собою связанную гиену. Старец, увидев это, удивился, желая же смирить ученика и предохранить от превозношения, взял жезл и начал бить Иоанна, говоря: «Глупый, собаку ли ты привел сюда?» Старец развязал гиену и отпустил ее. Памва имел и другого ученика Паисия, впоследствии знаменитого отшельника в пустыне Нетрийской, чествуемого церковью между великими святыми ее. Старец скончался блаженную кончиною. Оставшись после него, Паисий и Иоанн жили некоторое время вместе. В жительстве их начало проявляться разнообразие. Почему Иоанн дал совет Паисию прибегнуть к Богу с прошением о даровании им извещения, какой род жизни каждому из них назначить благоугодно Богу. Они совершили всенощное бдение. К утру предстал им ангел и повелел Иоанну пребывать на своем месте жительства и назидать братью, а Паисию удалиться в пустыню и там проводить жизнь отшельника. Ава Иоанн Колов говорил: «Если царь захочет взять неприятельский город, то прежде всего пресекает подвоз в него съестных припасов. Граждане, будучи утеснены голодом и чтобы не погибнуть от голода, покоряются. То же бывает с плотским вожделением. Если человек будет проводить жительство в посте и голоде, вожделение изнемогает в душе его». Он говорил: «Врата Божии — смирение. Отцы наши из среды многих уничижений вошли, радуясь, в храм Божий». Он говорил: «Я подобен человеку, который сидит под высоким деревом и видит, что приближается к нему множество зверей и змей. Если он не может противостать им, то влезает на дерево и спасается. Так и я, безмолвствуя в келье моей, вижу злые помыслы, восстающие на меня. Когда не могу противостать им, прибегаю к Богу молитвою и спасаюсь». Он говорил: «Смиренномудрие и страх Божий выше всех добродетелей». Он говорил: «Оставив легкое бремя, то есть самоукорение, мы возложили на себя тяжелое самооправдание». Авва Пимен поведал о Аве Иоанне Колове следующее. Он умолил Бога, и отъяты были у него страстные вожделения. Он ощутил ненарушимое спокойствие. Тогда он пришел к некоторому отцу и сказал ему: «Вижу себя спокойным, не имеющим никакой брани». Старец отвечал ему: «Иди и умоли Бога, чтобы возвратились брани и то сокрушение сердца и смирение, которое ты имел прежде. По причине брани душа приходит в преуспеяние». Иоанн и спросил у Бога возвращения брани, и когда пришли брани, то он уже не молился об освобождении от брани, но говорил: «Господи, даруй мне терпение в брани». Ава Иоанн говорил: «Безмолвствовать в келье, упражняясь в непрестанной памяти Божией, то же, что быть заключенным в темнице. К такому жительству может быть отнесено изречение: в темнице бых, посетись ты меня». Поведали об Аве Иоанне. Когда он возвращался с жатвы, то ходил сперва к старцам для молитвы и назидания, потом упражнялся в псалмопении, после этого переходил уже к молитве. Такую постепенность в занятиях находил он нужную для приведения ума в то состояние, в котором он находился до выхода из келии. Тому, кто имеет умную молитву, должно постепенно возвращаться к ней после того, как случится подвергнуться развлечению. Авва Иоанн Колов сказал: «Невозможно выстроить здание, начиная строить с крыши и продолжая постройку к низу, но должно строить, начиная с основания и поднимаясь кверху». Его спросили, что должно разуметь здесь под основанием. Он отвечал: «Основание — ближний, когда пользуем и приобретаем его, потому что на нем основаны все заповеди Христовы». Однажды некоторые из братьев пришли испытать Аву Иоанна Колова, зная о нем, что он не попускал себе развлечения и не говорил ни о чем житейском. Они сказали ему: «Этого лета был обильный дождь. Пальмовые деревья напоены и дадут много ветвей. Братья получат в большом количестве вещество для рукоделия». Авва Иоанн отвечал: «Подобным образом, когда Святой Дух не зайдет в сердца святых, они обновляются и пускают летросли в страх Божий». Поведали о нем, что он однажды сшивал две корзины веревкою. Он уже сшил одну корзину, но приметил это только тогда, когда, работая, прикоснулся к стене, потому что ум его был в духовном видении, производимом благодатной умной молитвою. Однажды Ава Иоанн сидел у церкви. Братья окружили его и вопрошали о своих помыслах. Увидел это один из старцев и, побежденный завистью, сказал ему: «Иоанн, чаша твоя преисполнена чарования». Иоанн отвечал: «Точно так, Ава, и ты сказал это, видя одно внешнее. Что сказал бы ты, если бы увидел внутреннее?» Состояние души, желающей приносить покаяние, Авва Иоанн изображал следующую притчу. В некотором городе была красавица-блудница, имевшая много любовников. Князь сделал ей предложение: «Обещайся жить целомудренно, и я согласен, чтоб ты была моей супругой». Она обещалась. Князь женился на ней и взял ее в свой дом. Узнав об этом, прежние любовники ее совещались между собою так: «Такой-то князь женился на ней и взял ее в свой дом. Если мы пойдем прямо в дом, то князь подвергнет нас пытке. Вот что сделаем. Пойдем сзади дома и свистнем ей. Она узнает наш свист и выйдет к нам. Тогда уже мы не будем виноваты». Так и сделали. Но она, услышав свист, заткнула уши, убежала во внутреннюю комнату и заперла за собою двери. Авва объяснял притчу так: блудница — душа, ее любовники — страсти, князь — Христос, внутренняя комната — вечная обитель, свистящие любовники — демоны. Если душа будет постоянно прибегать к Богу, то демоны и страсти, убоявшись, удалятся от нее. Спросили Аву Иоанна Колова, что значит инок. Он отвечал: «Понуждение себя на всякую заповедь Божью составляет отличительную черту инока. Жительствующий так — инок». Авва Иоанн говорил: «Кто крепче льва, ну и он из-за чрева своего попадает в сеть, тогда вся сила его не служит ни к чему». Он говорил: «Отцы наши употребляли в пищу хлеб и соль. Они говорили: не попустим себе насыщение хлебом и солью. По этой причине они были сильны на дело Божье». Он говорил ученику своему: «Почтим единого, и все будут почитать нас. Если же мы презрим этого единого, то есть Бога, то нас презрят все, и мы погибнем». Он сказал: «Дьявол начал уязвлять Иова, во-первых, с имения его. Когда увидел, что Иов не предался печали и не отлучился от Бога, то вторую язву нанес уже на тело. Но доблестный страстотерпец не согрешил даже словом уст своих. Он имел божественное сокровище внутри себя и по причине его непрестающее радование». Однажды Авва Иоанн шел из скита с другими братьями. Была ночь, и проводник их сбился с пути. Братья сказали Аве Иоанну: «Ава, что делать нам? Брат сбился с пути, как бы нам не умереть, блуждая?» Старец отвечал: «Если скажем ему об этом, он опечалится и будет стыдиться нас. Вот что сделаем. Я скажусь больным и откажусь от дальнейшего путешествия и останусь здесь до утра». Он сделал так. Сказали и прочие: «И мы не пойдем далее, но прибудем при тебе». Они просидели на месте до утра и брата не обличили. Был в скиту некоторый старец, сильный в телесном подвиге, но не сведущий в рассматривании помыслов. Он пошел к Аве Иоанну Колову попросить его о недуге забвения. Выслушав учение об этом предмете, старец возвратился в свою келью и забыл сказанное ему Авою Иоанном. Опять пошел он к Аве, спросил его о том же, выслушал то же учение, возвратился в свою хижину и опять забыл сказанное ему. Таким образом, много раз ходил он к Иоанну, и каждый раз по возвращении в келью побеждаем был забвением. После этого, увидевшись со старцем, он сказал ему: «Знаешь, Лява, я опять забыл, что говорил ты мне. Но чтоб не беспокоить тебя, я уже не приходил к тебе». Тогда Ава Иоанн сказал ему: «Зажги свечу». Он зажег. Ава Иоанн сказал: «Принеси еще других свеч и зажги от нее». Когда старец сделал это, Ава Иоанн спросил его, убавился ли свет первой свечи от того, что ею зажжены многие свечи. Старец отвечал: «Нет». Иоанн сказал на это: «Подобен первой свече Иоанн, и если весь скит обратится ко мне, то не умолит благодати Христовой. Приходи ко мне, когда хочешь, без всякого сомнения». За терпение обоих Бог отъял забвение от сердца старцева. Таков был образ действования скитских отцов. Они споспешествовали при успеянию тех, которые стремились к нему и понуждали себя к добродетели. Брат спросил Аву Иоанна: «Что мне делать? Часто приходит ко мне один из братьев и берет меня на работу, а я грешен и силами телесными немощен. Это обстоятельство поставляет меня в затруднительное положение. Как мне поступать в этих случаях, чтоб не нарушить заповеди?» Старец дал ему следующий ответ. Халев сказал Иисусу Навину: «Четыре десяти бых лет, егда Моисей, раб Господень, из пустыни посломя и тебе в землю сию, и ныне семи, днесь 85 лет. Как тогда, так и ныне могу входить и исходить на брань. Так и ты, если в силах входить и выходить, выходи. Если же не можешь так поступать, сиди в келье твоей и оплакивай грехи твои. Когда будут заставать тебя плачущим, то не будут понуждать к выходам». Некоторый старец пришел в келью Авы Иоанна и застал его спящим. Ангел стоял близ его и веял над ним. Старец увидел это и ушел. Когда Ава встал, то спросил ученика своего: «Не приходил ли сюда кто в то время, как я спал?» Ученик отвечал: «Приходил такой-то старец». И уразумел Ава Иоанн, что этот старец равен ему по духовному преуспеянию, и что он видел ангела. Поведал Ава Иоанн: «Некоторый духовный старец жил в затворе и был знаменит в городе и в окрестности, имел великую славу. Ему было открыто. Один из святых приблизился к кончине. Поди, прости с ним прежде его отшествия». Старец сказал сам в себе: «Если я пойду днем, то стечется ко мне народ и окажет мне великую почесть. Лучше пойду вечером, тьма сокроет меня от всех». При наступлении вечера, с намерением утаиться, он вышел из келии, и вот явились два ангела с пылающими светильниками, посланные от Бога, чтоб освещать путь старцу. Сбежался весь город на это зрелище. Сколько думал старец избежать славы, столько был прославлен. Исполнились над ним слова Писания: «Всяк, смиряя себе, вознесется». Некоторые из отцов сказал об Аве Иоанне: «Кто подобен Иоанну, который смирением своим повесил весь скит на малом персте своем?» Однажды Ава Иоанн сидел в скиту. Братья, обступив его, вопрошали его о помыслах своих. Увидев это, один из старцев и побежденный завистью сказал ему: «Иоанн, ты подобен блуднице, которая украшает себя и умножает число любовников своих». Иоанн обнял его и сказал: «Истину говоришь, отец мой». Один из учеников Авы Иоанна спросил его: «Не возмущаешься ли ты в душе твоей?» Старец отвечал: «Нет, и в душе я таков, каков по наружному поведению». Ава Иоанн был духом горящий. Некоторый брат, пришедший к нему, похвалил его рукоделие. Ава, занимавшийся в то время плетением веревки, промолчал. Посетитель повторил похвалу. Ава опять промолчал. И в третий раз пришедший брат похвалил рукоделие. Тогда Ава сказал ему: «Приходом твоим ты удалил Бога от меня». Ава Иоанн сделал вопрос: «Кто продал Иосифа?» Один из монахов отвечал: «Братья его». Старец возразил: «Не братья, а смирение». Он мог бы объявить, что он брат их, и воспротивиться продаже, но он умолчал, и продало его смирение. Потом оно же сделало его обладателем Египта. Ава Иоанн говорил: «Хотя мы иноки и очень уничижены пред человеками, но имеем упование, что Бог почтит нас». Однажды Ава Иоанн находился в церкви и вздохнул, не заметив, что брат стоял сзади его. Увидев его, Иоанн поклонился ему, сказав: «Прости меня, Ава, я еще не обучен монашеским правилам». Так древние иноки опасались обнаружить себя. Однажды во время жатвы Ава Иоанн, услышав, что один брат говорит гневно и скорбно с ближним своим, оставил жатву и поспешно удалился. Ава Иоанн поведал: «Однажды я шел по скитской дороге со своим рукоделием. Встретившись с хозяином верблюдов и вступив в разговор с ним, я заметил, что словами его могу быть приведен в гнев, и немедленно бежал, оставив тут и корзины мои». Сказывали о Аве Иоанне, что он, пришедший в церковь скита и услышав там, что некоторые из братьев спорили между собою, возвратился к келии своей, обошел ее три раза и после этого взошел уже в нее. Видели это некоторые из братьев и спросили его, почему он поступил так. Он отвечал: «Мой слух был запечатлен словами спора. Я прохаживался, чтобы очиститься и уже в безмолвии сердца взойти в келью». Ава Иоанн сказал: «Если человек имеет в душе своей залог божественный, то может безмолвствовать в келии своей. Также может пребывать безвыходно в келии и тот, кто, не имея божественного залога, имеет залог мира сего. Не может пребывать в келии, не имеющий ни Божия залога, ни залога мира сего». Это значит, упражняющийся в умной молитве и плаче удовлетворяется и дорожит безмолвием келий. Можно дорожить пребыванием в келии по причине какого-либо пристрастия, например, по причине пристрастия к рукоделию, с сребролюбивой целью. Без этих залогов пребывание в келии невыносимо. Однажды брат пришел в келью Аввы Иоанна Колова для духовной беседы. Когда настал вечер, брат хотел возвратиться, но душеполезная беседа продолжалась, и незаметно для них наступило утро. Ава встал, чтобы проводить брата, но беседа продлилась до 6 часа. Ава ввел опять брата в келью, они разделили трапезу, после нее брат ушел. Сказывали о Авве Иоанне, что плату, получаемую им за жатву, он приносил в скит, говоря: «Мои вдовицы и сироты все в скиту». Ава Иоанн Колов был в великом преуспеянии умной молитвы и переходил от нее в состояние духовного видения. Однажды брат пришел к нему взять корзины. Он вышел к нему и сказал: «Брат, чего ты хочешь?» Брат отвечал: «Мне нужны корзины, Ава». Старец вошел в келью, чтобы вынести корзины, и, забыв о них, сидел. Брат опять постучался, и когда старец вышел, то напомнил ему о корзинах. Старец зашел в келью и опять сидел, забыв о корзинах. Брат постучался в третий раз. Старец вышел к нему и говорит: «Чего хочешь ты, брат?» Брат отвечал: «Корзин, Авва». Старец взял его за руку, ввел в келью, сказав: «Если тебе нужны корзины, возьми и иди, мне не досу». Однажды хозяин верблюдов пришел к Авве Иоанну, чтобы взять у него корзины и увезти их, куда следовало по назначению. Ава взошел в келью, чтобы вынести ему корзины, и, взяв одну корзину, забылся, потому что ум его был восхищен к Богу. Хозяин верблюдов опять обеспокоил его, постучавшись в двери. Ава вышел к нему, но, возвратясь в келью, опять забылся. Хозяин верблюдов постучался в третий раз. Ава вышел к нему и, возвращаясь в келью, твердил: «Корзины, верблюд, корзины, верблюд». Твердил он это, чтоб снова не забыться. Поведали о нем. От необыкновенного соединения с Богом умной молитвою он не оставил ее и тогда, не поколебался, когда однажды дьявол, приняв образ змея, обвился около его тела, пожирал его плоть и выкидывал ее ему на лицо. Однажды в скиту несколько старцев вкушали вместе пищу. В числе их был и Ава Иоанн Колов. Некоторый пресвитер, муж великой святости, встал, чтобы подать трапезовавшим по чаше воды. Но из уважения к пресвитеру никто не согласился принять от него, кроме Иоанна Колова. Старцы удивились и сказали ему: «Как ты, меньше всех, осмелился принять услужение от пресвитера?» Он отвечал: «Когда я встаю подавать чашу, то радуюсь, если все примут ее, как получивши большую мзду. По этой же причине теперь и я принял чашу, желая доставить ближнему мзду. Как бы он ни огорчился, если бы никто не принял от него». Авва Иоанн Колов сказал: «Желаю, чтоб человек был причастником всех добродетелей. Ежедневно вставая рано утром, полагай начало всякой добродетели и сохраняй заповеди Божии с великим терпением, со страхом Божиим и долготерпением, в любви Божией, с великим тщанием по душе и телу, со многим смирением, в постоянном сокрушении сердца, во многих молитвах и молениях, соединенных с воздыханиями, в чистоте, в обуздании языка и очей, в безгневном терпении оскорблений, в мире душевном, не воздавая злом за зло, в невнимании порокам других, в непревозношении собою, но в признании себя худшим из всех творений, в отречении от всего плотского и от всех жительствующих по плоти, в распятии, в борьбе с греховными начинаниями, в смирении духа, в благом произволении и воздержании духовном, в посте, в плаче, в духовном рассуждении, в целомудрии, в настроении сердца благостью ко всем и в безмолвии, в труде рукоделия, в ночных бдениях, в волчбе и жажде, в холоде и наготе, в подвиге, в затворе, как бы во гробе, как бы уже умерший или ожидающий ежедневно смерти. Можно с достоверностью предполагать, что преподобный Кассиан Римлянин в следующих двух повестях говорит о Иоанне Колове. Ава Иоанн, настоятель великого общежития и многочисленного братства, посетил Авву Паисия, проведшего 40 лет в отдаленнейшей пустыне. Находясь с Паисием в ближайших отношениях, Иоанн спросил у него, как у прежнего товарища своего по монашескому новоначалию, что особенно исполнил он, пользуясь уединением пустыни в течение столь продолжительного времени, не тревожимый никем из братьев. Авва Паисий отвечал: «Солнце не видело меня едущим, а меня гневающимся», — сказал на это Иоанн. В слове о Аве Филимоне упоминается о лавре Иоанна Колова, бывшей в скиту. В этой лавре преимущественно жительствовали безмолвники, но жили в ней и новоначальные иноки, приготовлявшиеся к безмолвию, как видно из жития Арсения Великого. Когда Ава Иоанн отходил из этой жизни, отходил он в радости, как бы возвращаясь на родину. Смятенные братья окружили одр его. Они начали убедительно просить его, чтобы он в духовное наследство оставил им какое-либо особенно важное наставление, которое споспешествовало бы им к удобнейшему достижению христианского совершенства. Он вздохнул и сказал: «Никогда я не исполнял моей воли и никого не учил тому, чего сам прежде не сделал».